Вланг был чрезвычайно доволен своим назначением. Живо побежал собираться и, одетый, пришел помогать Володе. И все уговаривал его взять с собой и койку, и шубу, и старые отечественные записки, и кофейник спиртовой, и другие ненужные вещи. Капитан посоветовал Володе прочесть сначала по руководству о стрельбе из мортир и выписать тотчас же оттуда таблицу углов возвышения. Володя тотчас же принялся за дело и, к удивлению и радости своей, заметил, что хотя чувство страха опасности и еще более того, что он будет трусом, беспокоили его еще немного, но далеко не в той степени, в какой это было накануне. Отчасти причиной тому было влияние дня и деятельности, отчасти и главное то, что страх, как и каждое сильное чувство, не может в одной степени продолжаться долго. Одним словом, он уже успел перебояться. Часов в 7, только что солнце начинало прятаться за Николаевской казармой, фельдфебель вошел к нему. «Ваше благородие, люди уже готовы и дожидаются. Я в Ланге список отдал. Вы извольте у него спросить, ваше благородие». «Хорошо, благодарю вас». Человек 20 артиллерийских солдат в тесаках без принадлежности стояли за углом дома. Володя вместе с юнкером подошел к ним. «Сказать ли им маленькую речь? Или просто сказать «здорово, ребята»? Или ничего не сказать? Да я чего же не сказать «здорово, ребята»? Это должно даже! Здорово, ребята! Здравия желаю, ваш враль!» Володя бодро шел впереди солдат, и хотя сердце у него стучало так, как будто он пробежал во весь дух несколько верст, походка была легкая и лицо веселое. Подходя уже к самому Малахову кургану, поднимаясь на гору, он заметил, что Вланг, ни на шаг не отстававший от него и дом оказавшийся таким храбрым, беспрестанно сторонился и нагибал голову, как будто все бомбы и ядра, уже очень часто свистевшие тут, летели прямо на него. Некоторые из солдатиков делали то же, и вообще на большей части их лиц выражалось, ежели не боязнь, то беспокойство. Эти обстоятельства окончательно успокоили и ободрили Володя. «Так вот я и на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным, и я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других. Так я не трус». Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было скоро поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. 4 человека матрос около бруствера за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть через бруствер. На второй день бомбардирования не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батареях. Но, на его счастье, тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказания и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги. Не буду рассказывать, сколько еще ужасов, опасностей и разочарований испытал наш герой в этот вечер. Как вместо такой стрельбы, которую он видел на Волковом поле, при всех условиях точности и порядка, которые он надеялся найти здесь, он нашел 2 разбитые мортирки, без прицелов, из которых одна была смята ядром в дуле, а другая стояла на щепках разбитой платформы. Как он не мог до утра добиться рабочих, чтобы починить платформу, как ни один заряд не был того веса, который означен был в руководстве, как ранили 2 солдат его команды, и как 20 раз он был на волоске от смерти. По счастью, в помощь ему назначен был огромного роста комендор, моряк, с начала осады бывший при мортирах и убедивший его в возможности еще действовать из них, с фонарем водивший его ночью по всему бастиону, точно как по своему огороду, и обещавший к завтраму все устроить.